Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 69. Поверьте в меня. Все на каменной площади Бога замолчали. Слова Можана эхо по ней прошлись. Шидзян задрожал от ярости. Он хотел лично спуститься и врезать Можану. Все смотрели на Шидзяня. Многие зрители даже сочувствовали ему. Они уже подозревали, что клан Мо использовал какой-то допинг. Однако, правила на всех турнирах были одинаковыми, и воины могут пользоваться чем угодно, пока это в рамках правил. Так что, независимо от того, насколько члены клана Ши были недовольны, они могли лишь молчать. Неожиданно Хан Фэнь подошел сзади к Шидзяню и передал какую-то бумагу. «Мастер, кто-то передал вам эту записку». Шидзян уже едва контролировал свой гнев. Он открыл записку и с изумленным лицом читал ее. Дети клана Мо приняли таблетки кровавой силы, сделанные в долине ядовитого дракона Империи Божественного Благословления. Эти таблетки временно увеличивают силу в 2 раза, но затем принявший эту таблетку не сможет практиковать боевые искусства целый год. Лучше вам не продолжать бой, или последствия будут плачевными. Старик рядом с Мотуо Сё Шоу, алхимик из долины ядовитого дракона. С уважением, Мусюн. Шидзян мрачно смотрел на листок бумаги. Он наконец-то узнал, что сделал клан Мо. Мотуо ради победы над кланом Ши пожертвовал культивированием своих внуков. Однако из-за него Шитян Лоу и Шитян Сю не смогут культивировать примерно 3-5 лет. Это было крайне жестоко. Выражение лица Шидзяня было хмурым. Глядя на Шияна, он не знал, как поступить. Если бы Мусюн не прислал ему это сообщение, то он бы послал Шияна на арену. Теперь он знал, что Можан принял таблетку кровавой силы. Шидзян колебался, зная это. Можан был на 3-м сфере зарождения. После принятия таблетки его сила будет равна воину человеческой сферы. Воин человеческой сферы легко пробьет дух окаменения Шияна. Шидзян думал, что у Шияна не хватит боевого опыта, так как он недавно начал культивировать. Сейчас он может быть легко раздавлен таким противником. Но если смотреть будущее, то имея 2 боевых духа, Шиян может стать таким же сильным, как Цэ Бэйминг. Он был истинной надеждой клана Ши. Если Шиян проиграет, то путь боевых искусств для него будет разрушен. Чем больше Шидзян думал, тем нерешительнее становился. Он хотел всеми силами защитить Шияна, даже если придется опозориться. В этот момент Зоши медленно шла, неся огромную сумку. Фигура Цзоши привлекла много глаз. Многие воины пускали слюну, глядя на ее стройные ноги. Цзоши подошла к Шидзяню и положила сумку на стол. Сказала: «Дедушка Ци, мой дедушка передал вам броню драконьей черепахи в надежде, что она поможет выиграть вам бой». Затем она посмотрела на Шияна и тихо сказала: «Это тебе». После этого Цзоши вернулась к клану Цзо. Вернувшись на свое место, Цзоши все еще смотрел на Шияна. Все в клане Ши почувствовали себя опустошенными. Те, кто знал о ситуации Шияна, стали его жалеть. С одной стороны, воин, который в прямом смысле влетел в 3-е небо сферы зарождения, а с другой стороны, воин, который тренировался в течение 12 лет. Было ясно, кто сильнее. Кроме этого, у клана Мо был еще какой-то грязный трюк, который увеличивал разрыв между ними. Броня драконьей черепахи. Шидзян в шоке взглянул на доспех. Его уверенность немного восстановилась, но он все еще колебался. Шидзян сунул бумагу Шияну и пробормотал: «Я не знаю, что делать дальше. Если думаешь, что это для тебя слишком сложно, то просто сдайся». Произнеся это, Шидзян почувствовал сильную усталость. Шиян выглядел совершенно спокойным. Он мельком прочитал написанное на бумаге, но не показал ни единой эмоции. Он уже давно догадался, что клан Мо выкинет какую-нибудь подлянку. Шиян просто прыгнул на середину арены и сказал: «Шиян из клана Ши, 3-е небо сферы зарождения. Пожалуйста, просветите меня». Шум поднялся на трибунах. Трибуны арены стали шумнее, чем улицы рынка. Многие в недоумении смотрели на Шияна. «Кто этот парень? Я не слышал о нем». «Действительно, он никогда не появлялся на предыдущих турнирах. Где клан Ши его откопал?» Шиян, я знаю его. Он вроде бы книжный червь и никогда не занимался боевыми искусствами. Он всегда вызывал одни неприятности. Он никогда не занимался боевыми искусствами? Но почему он в третьем небосфере зарождения? Кто знает. Но что он может сделать? Шитян Юн тоже был в третьем небе сферы зарождения, но его отпинал Мо Ци, который на одно небо ниже. Шитян точно послал его на смерть. Да уж, парня тупо принесли в жертву. Сплетни летали по трибунам, никто не верил в Шияна. Все думали, что Шитян просто из отчаяния его выпустил. Шань Бэйминг нахмурился и повернул голову к воинам возле него. «Кто этот Шиян? Почему я о нем ничего не слышал?» «У клана Ши был еще один ребенок в третьем небе сферы зарождения?» «Мастер, я не знаю, с раннего детства у Шияна не было боевого духа. Так что мы не стали тратить силы на наблюдение за ним. Кто же знал, что будет такое?» «Странно». Шай Бэйминг нахмурился и больше ничего не говорил. Цэ Бэйминг задумался на секунду, а затем его глаза сверкнули, и он уставился на Шияна. «Эй!» «Разве это не тот парень, который пил с Ханжуном несколько дней назад в весеннем павильоне?» Муюдэ и Диалан кивнули в ответ на его слова. Но выражение лица Диалан было немного странным. Она уставилась на Шияна и тихо сказала. «Это он. Он наверняка умрет», – Цэ Бэйминг покачал головой. «Ну, если не умрет, то от Мужана точно уйдет калекой». Мотуо сначала был ошеломлен, но потом усмехнулся. «Я не знаю, откуда этот мелкий засранец, но мы его больше не увидим». «Шиян, накинь эту штуку!» – крикнул Шидзян, указывая на броню драконьей черепахи. «Не нужно!» – Шиян покачал головой. Затем он повернулся к Можану и оскалился. «Я говорил в весеннем павильоне, что мы встретимся. Теперь ты знаешь, кто я?» «Я знаю». Можан высокомерно засмеялся. «Ты просто пришел умереть. Ха-ха. Клан Ши послал на бой какого-то ботана. Ха-ха. Я точно умру от смеха». Шиян не показывал никаких эмоций. Он просто стоял на арене. «Глава клана Ши, вы должны сделать ставку», – равнодушно сказал судья. «Мастер! Мастер! Мастер!» Многие воины из клана Ши закричали в недовольстве. Все они слышали о Шияне. Даже если он вошел в третье небо сферы зарождения, то все равно с треском проиграет. Если они проиграют сейчас, то последствия от проигранных ставок еще долго будут их преследовать. «Брат, не надо!» – закричал Шите, продолжая водить Ци в Ши Тянь Юна. «Брат, не иди на это ради гордости. Тянь Лоу и Тянь Юн уже и так пострадали. Не надо выставлять Шияна. Просто сдайся, брат». Шиян отчетливо слышал возгласы за его спиной. Он повернулся и посмотрел на Шидзяня. «Дедушка, поверь в меня». «Хорошо». Шидзян все еще колебался, но, посмотрев на Шияна, прокричал. «Город Феникса! Если клан Мо выиграет, им отойдет весь город Феникса!» Этот крик вызвал еще больше возмущений. Клан Ши управлял городом Феникса уже несколько десятилетий. Можно было даже сказать, что на городе Феникса стоит клеймо клана Ши. А теперь Шидзян хочет поставить весь город Феникса на этот бой? Он свихнулся? «Старший брат! Мастер!» Весь клан Ши встал на ноги и смотрел на Шидзяня. Они стали упрашивать его поменять ставку. «Прекратите попытки меня переубедить, я в своем уме». Упрямство Шидзяня вернулось, и он усмехнулся. «Все или ничего, в этот раз я рискну». Члены клана Бэйминг и Линг стояли в недоумении. Зосю также был в шоке, а затем тихо сказал. «Ну, брат Ши, теперь нет пути назад». «Отлично!» Мотуо вдруг встал и громко крикнул. «Ты не можешь поменять ставку!» «И не собираюсь», — сказал Шидзян и передал документы судье. Затем он холодно сказал. «Мотуо, твоя ставка слишком мала. Я добавлю еще 3 шахты». Мотуо ухмыльнулся. «Но в конце концов, клан Мо все равно выиграет». Судья взял документы клана Мо и положил их на стол, а затем сказал. «Матч начался». Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.